как будто он знал уже все про тюрьму. А из нее на самом деле не возвращаются. Тюрьма тут, тюрьма там, все равно для тех, кто сидел. Вручаешь себя охране и державе. И можешь не думать, пусть они за тебя думают. В тюрьме вольнее, чем на свободе. Прав ты, Петрок, прав. Не тюрьмы надо бояться, а воли, где живет вот такой сопливый Петрок, да он ложный Лазарь. Все ложно. Дитя еще кажется ангел, а на самом деле хуже черта. То ли черный, с которым Лазарь при каждой встрече уже брался за грудки, отходил Петрока ремнем. Лазарь зажмурился даже, слышал же своими ушами, как Петрок визжал, будто поросенок на всю деревню. Думал, 3 дня на лавку не сядет, а он снова на санках. Лазарь только успел ухватить глазом на санках веревочку, как заячий хвостик. Не притормози, наступил бы передними колесами на тот хвост. Не размыкая глаз в холодном поту, он представил себе, что было бы дальше. Перестала бы веревочка виться. Наступил бы он на хвостик черной лапой колеса, санки б дернула и перевернула. Заячья шапка, подстегнутая ветром в одну сторону, а Петрок тяжелой белой головенкой пошел бы под колеса. Ярко так все себе представил, вот это уже совершилось. Темен и красен был асфальт, темно и красно было перед глазами. В отбегающей далекой бели липло светлые русые мертвые волосы Петрока. Но страх был совсем не в том, что так представилось Лазарю. Душа не противилась видению и не дрожала, не сжималась от него. Он знал, что так будет. Это было повторение того, что давно уже случилось. Когда только, вот этого он не помнил. Но было, было, все уже было. И никакого в душе потрясения. Словно не Петрок перед его глазами на асфальте в крови, а гусеница какая-то или червяк, не очень-то видимые глазу, которым самой природой наречено быть раздавленными, раскатанными по земле. Двигатель освободился от страха и напряжения, и Лазарь почувствовал облегчение. Как по-другому объяснить то, что уже на следующий день на этом самом месте случилось, в этом раскрепощенном мире, уже давно нет ничего нового и неожиданного для человека. Все самое страшное для человека произошло уже тогда, когда человек спустил мысли, как собаку с цепи. Мчится, гонится за ней, как Петрок на санках с горки, не замечая, что в спешке обогнал уже и саму мысль. Узелок на веревочке, заячий хвостик в летних репейниках. Должен быть человеку предел в его мыслях. Ибо помысленное зло — это уже зло и свершенное. Нет границы зла в мыслях, нет ему той границы и в жизни. Вокруг и всюду, вчера и сегодня, плоды этого ослепительного недомыслия. Им же ослеплено и завтра. В радостном и яростном ослеплении Лазарь заставил себя расплющить глаза и посмотреть на дорогу, хотя ему этого страсть как не хотелось. Дорога была красна от его собственной, прихлынувшей в голове крови. Зимний голый дуб, росший при дороге, кивал ему крючьем черных ветвей. Петрок, жив и невредим, раскинул руки, лежал навзничь в кювете и скалил белые зубы. «Задушу! В следующий раз обязательно задушу!» Совсем беззлобно, с некой даже безмерной печалью и жалостью в голосе, сказал Лазарь. С той же безмерной печалью и как-то по-взрослому серьезно ответил ему и Петрок. «Сядешь в тюрьму, посадят на цепь». Лазарь медленно тронулся и также медленно покатил по асфальту, постепенно, по мере ускорения, становящемуся черным. Ехал и смотрел в зеркало.